Глава 14. Он не мог не поехать к Але. Это был последний шанс, контрольная проверка. Про гордость в этом случае следовало забыть. Весь следующий день он ждал, мучился, метался, садился сочинять, бросал. Кое-как досуществовал до 5 вечера. Хотел сначала ехать без предупреждения. Так, прозвонить на домашний, проверить, дома ли. Но не дай бог ворваться и кого-то застать хуже не бывает. Он позвонил ей на мобильный. «Алло, ровно, безрадостно, безразлично. Это я». «Ты определился? Надо увидеться. Зачем? Неважно. То есть важно, но при встрече. Где ты? Дома, где же я могу быть? Черт тебя знает, жди я сейчас». Он бесчетный раз бывал у нее дома, случалось и ночевал там, но никогда еще с самого порога, да что с подъезда, не погружался в такой крепкий настой безнадежности и грусти. Грустно было все, медленно густевшая небесная синева, скрип качелей, крики детей во дворе, брошенные старые машины вдоль ее длинного дома. Или это он был невыносимо расслабленно грустен? «Вот я не могу без тебя, делай со мной что хочешь». Но у себя он не чувствовал ничего подобного, а здесь подступало, накатывало, ничего не поделаешь, Свиридов улавливал чужие волны. Открыла ему Алина мать, впустила, ушла к себе. Свиридов пошел к Але и поразился, как она за эту неделю стала бледна, тихая и беспомощна. Она сидела в углу дивана, того детского дивана, который жалела выбросить и на котором перечитала когда-то всю домашнюю библиотеку, вообще не любила выбрасывать вещи, хотя с людьми рвала, как видим, легко и сразу. «Аль», — сказал он, — «чаю хочешь?» «Потом, Аль, дело срочно, мне надо проверить одну штуку. Проверяй». Она встала, потянулась, открыла балкон, закурила. «Слышу, у меня был Гаранин, поздравляю. Он объяснил, в чем дело со списком. Ну, безо всякого интереса. Он сказал, что это бред, что это список людей, посмотревших команду в первые 3 дня. Не весь, а выборка, около половины, включая випов, которых он пригласил сам. Таргет-группа, короче». Она с усмешкой оглянулась на него, забавно. «Да куда забавнее, я просто хотел спросить, ты не там, не в списке?» «А», — сказала она, — «цель приезда». «Ну, хватит, Талька, я и так приехал бы. Да-да, конечно, мог по телефону спросить». «Не хочу по телефону. Там некоторые попали прямо парами, а некоторые поодиночке, все-таки отбор. Объясни мне, ты в списке или нет?» «В списке», — сказала она очень просто. Свиридов покачнулся и прислонился к стене. «А чего ты молчала? А какая разница?» «Нет, ну ничего себе. Человек с ума сходит, его с работы выгоняют, слежка какая-то начинается, черти что, а ты тоже в списке и молчишь. Как ты узнала вообще?» «Я раньше тебя узнала, ты вернулся, я уже в курсе была». «Откуда?» «Из Деза приходили, площадь перерасчитывали, вдруг мы недоплачиваем». «И все?» «Да какое все, с работы погнали через 2 недели». «Слушай, он сел на диван, ну Алька же, почему? Я все тебе всегда говорю, а ты что, вообще за человека меня не считаешь?» «Ты говоришь, а я не говорю, это не твоя проблема». Он все еще не мог прийти в себя. «А чего ты на сайте не отметилась?» «А что мне за радость отмечаться на сайте? Это как в общаге, чужие испарения кругом. У меня пока своя квартира». «Блин, и на что ты живешь?» «Бэби-ситером устроилась, с понижением, но платит». «Но это не твое дело, Алька. Как раз мое по профессии не берут пока. Ну неужели бы я тебя не привел куда-то? Ты себя привести не можешь, где уж мне?» «Аль», — Свиридов изо всех сил старался говорить спокойно. Он хотел подойти и обнять ее, но чувствовал, как она не подпускает. «Аль, ради бога, давай спокойно. Ты действительно считаешь, что человек не имеет права рассказывать другому о своих проблемах? Если хочет, имеет, а я не хочу. Вот что человек не имеет права требовать, чтобы другой выворачивался наизнанку. Это я тебе, Сережа, точно скажу. Но я же не виноват, что там оказался. Ты виноват, что там записался, и что поехал с ними на дачу, и что месяц с ними пьешь, обсуждая, куда и почему вас записали. Вас записали, и вы смирились, и стали жить, как будто целиком теперь этим исчерпываетесь. Вот я чего терпеть не могу, Сережа. Человек, которого я люблю, так вести себя не может. Я никогда не буду жить с человеком из списка». Она говорила это спокойно, даже вяло, но с невыразимой брезгливостью. Свиридов чувствовал, что ей плохо, что она беспомощна и одинока, но и в одиночестве, в поражении, в упадке сил по-прежнему неподкупна, что он может горы жалостных и негодующих фраз нагородить в свое оправдание, но не сдвинет ее с места. Грех его был неискупим. Он был в списке и ничего не почувствовал. Почему? А потому самому. Был в списке, и страх забил ему все чувствилища, все поры. Он не почувствовал, что она испуганно напряжена, теряет работу, устраивается, отчаивается, бедствует. Все силы уходили на собственный ужас. Он жрал их, высасывал, и теперь проглядел Альку, ради которой все. «Ладно, я виноват, прости». «Да какое прости, Сережа, ты не виноват, и прощать тебя не за что. Я просто, я, если хочешь, благодарна этому списку. Я очень близка была к тому, чтобы остаться с тобой надолго. Мы стали бы жить, и тут случилось бы что-то, и я поняла бы, что это чужая жизнь». А уже не разлепишься. Ты ни плохой, ни злой. Ты ни в чем вообще не виноват. Но я как увидела, что ты записался, все, понимаешь? Как лампочка треснула. Ты же сам себя туда внес. И теперь на тебя будут распространяться все закономерности, которые они выдумают. На тебя, положим, они тоже распространились. И что? Я поменяла работу, и что они сделают? Да хоть бы сделали, я им не соучастница. А ты вписался в этом все дело. Ты теперь с ними, ты приклеился. Я не буду, не могу жить со списком. По-моему, ты себя уговариваешь. И не так уж тебя отлично без меня. Да мне очень плохо без тебя, Сережа, очень. Она вернулась с балкона и села рядом с ним на диван. Я же привязчива все-таки, хотя ничего такого себе не позволяю. Но я не буду с тобой, Сережа, и не пущу тебя больше в свою жизнь. Еще и потому, Сережа, что ты меня бросил и приехал только через неделю. И только потому, что Гаранин тебе все объяснил. Я? Этой несправедливости Свиридов уже не мог вынести. Я тебя бросил. У тебя язык поворачивается мне это сказать? Да, Сережа, это ты меня бросил. Это ты мог ко мне приехать на другой день и не приехать. А приехал ты, Сережа, когда Гаранин тебя посетил со своей, Сережа, благой вестью. И поэтому я никогда к тебе, Сережа, не вернусь. Как бы плохо мне ни было, ты понял? Он понял, да. Он понял, что теперь ей нужен был универсальный виновник, и этим универсальным виновником был он. Глупости, все эти разговоры про плечо, которое так ей необходимо, не плечо ей нужно, а тот, на кого можно все свалить, не чуткость, он, одиночество, он, с работы выгнали он. Каждый по-своему избывал травму списка. Он метался и пил, с кем попало, обсуждая причины. А она нашла себе громоотвод, следила за Свиридовым со стороны, подмечала и копила его ошибки, измывалась над его трусостью. Конечно, кто же еще виноват? Он должен был все это время гробиться, спасая ее. А он смел думать о себе. Действительно, слава богу, что не остался с ней. Обойдусь. «Аль», — выговорил он после паузы, — «откуда в тебе это сознание своей всегдашней правоты, а?» «Нет, погоди, я договорю, мы с тобой теперь долго не поговорим. Смотри. Я не такой дурак, не пацан, мне 28 лет, я что-то умею. А тебе 23 года, и ты думаешь, что ты в 100 раз умнее и храбрее меня. Я не понимаю, откуда эта уверенность, это врожденная или воспитанная?» «Воспитанная», — сказала она, — «плохо воспитанная, но стараюсь». «Ну пойми, сомнение в своем праве всех судить — это норма, Аля, норма. Если у кого-то нет этой нормы, он урод, рядом с ним люди пачками дохнут». «Не надо, Сережа, я знаю, с кем дохнут. Ты влез в трясину и меня туда тащишь. Ты хотя бы спросил себя раз в жизни, чего ты боишься, вот чего. Что они с тобой сделают? Не надо мне только про пугливое воображение, про то, что ты этим страхом пишешь и без него не можешь. Все ты можешь, он тебе не помогает, а мешает писать. Ты на все уже готов, я же помню, как ты мне звонил после этого своего урода, который учебник тебе заказал. Вот когда все треснуло, и ты не почувствовал ничего». Он мог бы многое ей возразить, но это не имело смысла. Тут была пропасть, которую не перепрыгнешь. И ведь он чувствовал в ней то, что она называла твердой землей, а он глухотой, даже не человеческой, а метафизической. Но сперва гнал эти мысли, а потом надеялся, что этим-то они и дополнят друг друга. Он будет за двоих предвидеть, она за двоих бодрится. В том и беда, что никто никого не дополняет. Жить можно только с двойником, а не с негативом. И правильно, все было придумано в паре. Вот же предсказал на свою голову. Героиня там вообразила, да и психолог напел, что она ненавидит мужа за страшную рану, нанесенную в прежней жизни, столь страшную, что не может ее даже вспомнить. А потом вспомнила, и оказалось, что она и тогда его точно так же ненавидела. И не доигрывает она с ним старую драму, а переигрывает ее по второму кругу, ибо на свете ничто не доигрывается, все повторяется, горбатого могила исправит. Но так невыносимо печален был весь ее облик, и дом, и синий вечер за окном. Такой тоской звучали скрипучие качели во дворе. Так робко, почти бесшумно двигалась ее мать за стеной, что злоба Свиридова погасла, не разгоревшись. Ему было жаль ее до слез, до судорог, и жалость эта была безвыходна, отвергаема, замкнута на себе. «Август, август пришел, какое ужасное время. Теперь будет темнеть все раньше. Что я буду делать один?» «Ну ладно», — сказал Свиридов, — «если надумаешь, позвони». «Я не надумаю, Сережа, но спасибо». Он вышел из комнаты, и Алина мать также бесшумно ему открыла дверь, и бесшумный лифт увез его в бесшумный синий двор, откуда исчезли вдруг все звуки. Тоска затопила их. Он не мог ехать к себе и отправился к матери. Свиридов ждал чего угодно — упреков, расспросов, новых сетований на его неудачливость, но мать была безупречно настроена на его волну в тот синий вечер. Все друг друга понимали, и все сознавали, что сделать ничего нельзя. «Ешь», — она поставила перед ним суп, и он стал есть, как в детстве. Она сидела напротив и рассказывала ему, что тут приключилось без него. У соседки слева из дома ушел 10-летний сын, поймали на вокзале, хотел сбежать к отцу в Петербург. Соседки слева во время гипертонического криза вызвали скорую, мать к ней бегала откачивать, отпаивать таблетками, а скорая приехала на следующее утро, когда все уже было нормально. Других историй здесь не происходило. «Бедный ты мой», — сказала мать, глядя на него, подсела поближе и стала гладить его по голове. Свиридов понял, что он не один на свете, что этого не изменит никакой список. «Выкарабкаемся, мать», — сказала он. «Бедный ты мой», — повторила она, — «ну, бедный. Это, может, и к лучшему, зачем тебе другой?» «Незачем, незачем, мой самый лучший. Галчиха галчонку говорит, ты мой беленький, ежиха ежонку говорит, ты мой гладенький».